Гуру. Очень полезно почаще проверять себя на исполнение указов учителя. Вот учитель сказал: «Заглушите мирские голоса». Как выполняется этот указ? Может быть, не выполняется вовсе, или даже совершенно забыт? Каждый день что-то из учения звучит особенно близко и особенно явно. Вот это и следует брать для немедленного приложения в жизни именно данного дня. Не беда, если завтра будет звучать что-то другое. Заложенное зерно в приложении к жизни прошедшего дня даст свои всходы в будущем и принесет плод. Психические зерна не пропадают даром, но каждое расцветает своим цветом. Не пропустите урочного времени посева таких зерен в жизни каждого дня.